Глава 6. Из письма Феофана Прокоповича, писанного к другу в 1717 году. Перевод с латыни. «Что сказать о попах и монахах и о наших латынщиках? Если, по милости Божией, в их головах найдется несколько богословских трактатов и отделов, выхваченных когда-то каким-нибудь славным иезуитом из каких-нибудь творений схоластических, епископских, языческих, плохо сшитых, попавших в их потешную кладовую, быть может, из сотого источника неудовлетворительных и плохих, а хуже того, искаженных, то наши латынщики воображают себя такими мудрецами, что для их знания ничего уже не осталось». Действительно, они все знают, готовы отвечать на всякий вопрос, и отвечают так самоуверенно, так бесстыдно, что они на волос не хотят подумать о том, что говорят. При взгляде на эти личности приходится сознаться, хотя и с большим неудовольствием, что есть люди глупее римского папы. Тот воображает, что он не может погрешить от того, что ему присущ Дух Святый, и, уча с кафедры, убежден, как говорят, что изрекает догматы. И наши латынщики так же высоко о себе думают, не сомневаясь, что проглотили целый океан мудрости. Лет 15 тому назад были в моде так называемые ораторские приемы. Церковные кафедры оглашались тогда, увы, чудными хитросплетениями. Например, что значит 5 букв имени Марии? Почему Христос погружается в Иордан стоя, а не лежа и не сидя? Почему в водах Великого потопа не погибли рыбы, хотя и не были сохранены в ковчеге Ноевом, и многое тому подобное. И давались на подобные вопросы ответы весьма важные и солидные. Потом настала другая болезнь. Все стали стихотворствовать до тошноты, чем в особенности страдала новая академия. Страна тебе уже знакомая. Все стремятся учить, и почти никто не хочет учиться». И в такие-то мрачные времена, когда почти нельзя найти ревностного, усердного ученика божественных знаний, вот тебе бесчисленное множество учителей. То есть, когда мир достиг высшей степени нечестия, он покушается выставить себя в высшей степени святым.